أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного, хвала Всевышнему Аллаху, благословение и мир лучшему из всех творений и созданий, последнему пророку и последнему посланнику Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, его сподвижникам и всем единобожникам. Дорогие братья и сестры, милостью и с помощью Всевышнего Аллаха мы продолжим наши уроки, которые называются уроками единобожия. Я напомню вам о том, о чем я говорил на предыдущем уроке. Мы объяснили важность темы единобожия, важность темы таухида. Мы также объяснили, что слово таухид рассматривается с двух позиций, с позиции арабского языка и с позиции науки единобожия. Мы объяснили шариатское значение этого слова и сказали о том, что эта тема, то есть это наш урок, делится на четыре подтемы. Мы затронули первую подтему «Ат-таухиду хуа даавату ар-русули», что означает, что единобожие является призывом всех посланников и всех пророков. Вторая подтема была у нас «Ат-таухиду яасуму ад-дамма валь-маля», то есть единобожие, таухид, делает единобожника, последователя таухида, его богатство, его жизнь неприкосновенными, кроме как по расчету Аллаха. И третья подтема этой темы является «Ат-таухиду сабабу ал-амни валь-хидая», то есть единобожие является причиной безопасности и причиной руководства, причиной того, что Аллах своей милостью направляет этого человека на путь правильный, на путь, который называется «Ас-сират аль-мустаким». قال الله تعالى, Всевышний Аллах сказал в Коране, бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Сура Аль-Ан'ам, 82 аят, где Аллах говорит, субхану тааля, кто, те, кто уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, то есть те люди, которые уверовали в единого единственного Аллаха и уверовали во все то, что Аллах не спослал своему посланнику и своему пророку и через него всему человечеству, и вместе с этой верой не облекли эту веру в несправедливость, пребывают, то есть эти люди пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем. Аллах дает им как вознаграждение того, что они единобожники, вознаграждение того, что они последователи таухида, дает им безопасность и направляет их на истинный путь. Да направит Аллах и нас на этот путь. Это означает, что человек, отказавшийся от поклонения кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха, отказавшийся от поклонения своим страстям, от полагания или надежды, и любви кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха, от любых элементов многобожия, от ширка, да спасет Аллах нас от этого, ибо ширк является величайшим грехом и величайшим преступлением по отношению к Аллаху и по отношению к самим, к тому человеку, кто совершает этот ширк. И отказавшись от всего этого, если человек признает единственность Аллаха и свою ответственность перед Аллахом, и то, что он обязан поклоняться только лишь Аллаху, посвящать все виды поклонения только лишь тому, кто достоин этого. Ибо Аллах, как было сказано на предыдущем уроке, является аль-ма'будом, достойным поклонения. То этот человек получает от Аллаха, джалла ва аля, награду в виде безопасности. Он чувствует полнейшую безопасность в этом мире и безопасность в наказании Аллаха в том мире, то есть в судный день. И ученые муфассиры, то есть ученые, которые занимаются толкованием аятов Корана, они говорят, что слово «аль-амн», «аль-ладина аману, валям яльбису иманахум бидульмин, улайка лахумуль амну», говорит Аллах. То есть те, кто уверовал и не облекли свою веру несправедливостью, те получат безопасность. Что за безопасность имеется в виду? Что под этим словом имеется в виду? «Аль-амн мин адабиллях», говорят ученые, улама, муфассиры. То есть безопасность от наказания Аллаха. От наказания Аллаха, как в этом мире, как я сказал, так и в могиле после смерти человека, так и в судный день, когда Всевышний Аллах будет, по расчету его, будет все человечество разделено на две группы, на обитателей рая, да сделает Аллах нас также обитателями рая, и на обитателей адского огня, да спасет нас Аллах от этого. И также ученый муфассир объясняет это слово, как то, что Аллах дает им безопасность и спокойную жизнь, и отдаленность от трудностей. От трудностей. И последней под темой нашей темы таухида является таухиду сабабун лидухулиль джанна. То есть таухид, единобожие, является причиной, основополагающей причиной вхождения единобожников в рай. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ман кал ашхаду алла илляха илляллах, вахдаху ла шарика ла, ва анна Мухаммадан абдуху ва расулу, ва анна Иса абдуллахи ва абну аматихи, ва калиматуху алкаха иля Марьяма, ва рухум минху, ва анна ль-джанната хаккун, ва анна ль-нара хаккун, أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء». Это хадис, достоверный хадис, приводит имам Муслим рахимуллах в сборнике достоверных хадисов под номером 28. Пророк саллаллаху алейхи говорит, что тот, кто произнесет с убеждением, с чистым сердцем, с признанием о том, что нет иного божества, кроме единого единственного Аллаха, не имеющего сотоварищей, и также тот, кто признает Мухаммада как раба Аллаха и как посланника его, и то, что Иса, алейхиссалям, мир ему, также является рабом Аллаха и сыном рабыни Аллаха, то есть Марьям, а также является словом, брошенным Аллахом Марьям, и духом от него, и если он признает рай как истина, то есть уверует в то, что рай это истина, и в то, что адский огонь это истина, то Всевышний Аллах этого человека ведет в любую из восьми врат рая. То есть любую из восьми дверей рая. Он будет обитателем рая. Это сделает Аллах и нас обитателем рая. И направит Аллах нас на истинный путь. На путь истинного таухида. На путь сунны пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И на путь тех, кто следовал этим путем. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.